Власов перевернул страницу. Расплывающимися, выцветшими чернилами было написано «Исповедь бандита». «Вы раскройте там, где заложено», — сказал Корнилов. Власов раскрыл на закладке и стал читать. «Весной 1923 года я переехал из Киева в город Москву. В Москве, по Мыльникову переулку, мной, Виктором Филиным, Бенчиком Киевским и Пятецким Михаилом был совершен налет на квартиру гражданина Кашлева. Подвод на это дело давал младший брат Кашлева Федяша. Последний дал точные сведения, где находятся ценности и деньги. В квартире, спрятанными в различных тайниках, как-то на буфете, в электрических лампочках, в картинах, в диване и прочих местах, находилась сумма до 300 000 рублей золота. Был дан точный план квартиры и сведения, что в квартиру впускают с трудом. Ехали на извозчиках, были вооружены. По плану я и Бенчик Киевский должны были занять квартиру живущего там же генерала Куколь-Краевского. Мы купили корзину цветов, переодели подходящим образом Пятецкого Михаила и пустили его первым, с тем, чтобы остальным зайти в тот момент, когда откроют дверь. Прислуга открыла на цепочку, увидала цветы и открыла дверь совершенно. Вошел Пятецкий, а за ним стали входить и мы. Всех присутствующих и приходящих собрали в одной комнате, и при них находился я. Обращение было корректное, и мы старались, чтобы потерпевшие не волновались. Так я читал с генералом французскую книгу и рассказал ему, что я тоже офицер, а он все спрашивал мою фамилию, на что я отвечал, что при подобных обстоятельствах официально не знакомиться. Пятецкий находился у парадных дверей, а остальные искали ценности. В квартире были недолго. Я был в гриме, остальные в платочках. По окончании налета отправили Филина и Бенчика с ценностями в гостиницу, где сняли для дележа особый номер. В общем, на долю каждого вышло приблизительно по 1600 червонцев. Доли получили я, Виктор Филин, Бенчик Киевский, Пятецкий Михаил и полдоли Федяша Кашлев. Федяша предлагал также пойти с налетом на Моросейку, где лежали деньги отца. Но мы отказались. Это могло вызвать подозрения. Власов оторвался от бумаг и вопросительно посмотрел на Корнилова. «Неужели это тот самый Федяша?» «Ну, конечно», — кивнул Игорь Васильевич. «Фамилии менял много раз, а имя оставлял. Было ему в ту пору 16. «Значит, сейчас почти 70?» — удивленно покрутил головой Власов. «Ну и ну!» «Честно говоря, я думал, люди к старости мудреют, а тут до таких лет дожил бандитом. Значит, ничего в жизни не понял». Корнилов рассмеялся. «Ну, знаете, это как сказать, не понял. А может быть, понял, да не то, что надо». Власов опять уткнулся в бумаге. В деле швей-синдиката также участвовал, печатая документы, и должен был получить определенное количество процента. Указывать подробности этого дела считаю излишним, так как полные показания уже дали непосредственные участники – Виктор Филин, Пятецкий и другие. Знаю, что товар на сумму до 7000 червонцев был уже запакован, и провал произошел в то время, когда были поданы подводы для вывоза этого товара со склада. Слышал, что наводчиком по этому делу был Каменко. 7 мая мы должны были получить товар из швей-синдиката. Формальности все соблюдены, и никто не мог думать о провале. Утром я приехал в город, приблизительно в середине дня, подошел к рундуку Неходова с тем, чтобы узнать, как обстоит дело с получением товара. Неходов был чрезвычайно расстроен и сказал мне, что в швей-синдикате только что арестовали Филина, Петецкого и Кашлева-старшего, что он сам видел, как их посадили в автомобиль. Я и киевский Бенчик поехали в гостиницу «Балчук», чтобы предупредить остальных, и встретили их выходящими с вещами. С ними был Федяша Кашлев. Отсюда поехали к Триумфальным воротам, я и Федяша зашли на квартиру Кашлевых, чтобы забрать вещи и уехать с этой квартиры. На столе нашли записку Кашлева-старшего, что он только что был. Никак не могли понять, каким образом он мог бежать, и боялись провокации. С Федяшей отправился на квартиру в Останкино. Федяша Кашлев остался на улице, я пошел в квартиру. Мне открыли дверь, и я увидел, что сзади прислуги стоит милиционер. Сколько было человек в коридоре, я в первый момент не разобрал. Кинулся на улицу, но увидел, что Федяша уже убежал. Я остался один, и за мной выскочили из квартиры. Рассчитал, что убегать днем под выстрелами в нескольких шагах бесполезно, отстреливаться из имеющегося у меня маленького револьвера, который я ни разу не пробовал, глупо, и решил искать какой-нибудь другой путь. Выбросил из кармана в сторону револьвер и принял вид невинного человека, случайно попавшего в эту квартиру. Постепенно расположил к себе агентов, уверив их, что я совершенно невинное лицо, а сам захватил из буфета соли, а из печки золы, перетер все это в порошок, случилось так, как я и рассчитал. Меня держали до вечера в засаде, и один из агентов повез на извозчике в центр розыск. Перед выходом он зарядил маленький маузер и все время держал его наготове в руке. Я рассчитал, что если я прямо спрыгну с извозчика, хотя бы и успев засыпать ему глаза, то все равно он раньше успеет выстрелить и в лучшем случае в упор ранит меня, и я не смогу бежать, а потому, выбрав темный переулок, левой рукой бросил ему в глаза залу с солью, а правой схватил за руку. В этот момент раздался выстрел, и пуля обожгла мне только щеку. Агент успел вырвать руку и выстрелил вторично, но я опять-таки оттолкнул его руку и сбросил с извозчика, но вместе с ним упал и сам, так как он все-таки успел схватить меня другой рукой. На земле он еще успел выстрелить в меня, после чего я уже захватил в руки дуло и собачку и не дал возможности стрелять. Борясь со мной, агент стал кричать о помощи, сбежалась толпа, и меня припроводили в центр розыск. Федяшу я больше не видел, и о его местонахождении ничего не знаю. Вдумайтесь в мою жизнь и психику, и поймете, что если я выбираю дорогу, то твердо иду по ней, и ничто меня не сдвинет, пока я не передумаю и не перерожусь. Сейчас крайне трудно писать о внутреннем переживании. Мысль нельзя просмотреть в микроскоп, и вы вполне правы, если не будете верить. Константин Николаевич захлопнул папку. Корнилов спросил: «Ну что, есть над чем подумать?» Власов кивнул: «Занимательная штука». Корнилов вздохнул, сказал с сомнением: «Занимательная-то она занимательная. Да вот на горькие мысли наводит. Вон откуда ниточка-то тянется, с каких пор? Федяшу Кашлева, Понаретов с Бенчиком Киевским приобщили к грабежам с молодых ногтей, как говорится». «Ну да чего теперь сожалеть?» — вздохнул он. «Главное, что Федяша Кашлев обезврежен. Ему ведь все равно деться было некуда. Под расстрел пошел бы. К таким, как он, бандитам срок давности неприменим. Даже к тем, что состарились. Но, знаете, Константин Николаевич, сделано только полдела». И, заметив, что Власов собирается возразить, повторил: «Полдела. Уж вы мне поверьте, картежники эти чертовы остались». Корнилов быстро вскочил с кресла и заходил по комнате. Высокий, чуть сутулый, он смешно выглядел в своей полосатой пижаме. На какие деньги они играют? Он вдруг осекся, словно споткнулся, и снова сел, отчужденно взглянув на Власова. Да-да, на какие деньги? Повторил он уже медленно. У них ведь не по копеечке ставка. Тысячи проигрывают за пару часов. А все эти люди, что машины ворованные покупали. Вы скажете, не все знали, что автомобили ворованные? Согласен. Но большинство-то догадывались, что дело нечистое. А вы знаете, сколько они Угоеву-старшему за «Волгу» платили? 10-12 тысяч. А поинтересуйтесь, какая у них у всех зарплата? У меня вопрос, собственно, только один. Ну, а уголовный розыск-то что? — сказал Власов. Он уже знал, что ответит ему сейчас Корнилов. И заранее был согласен с этим ответом, но все-таки задал вопрос. Я бы, засучив рукава, взялся за барыг и приобретателей, — зло сказал Корнилов. Мое глубокое убеждение. Не будь растлевающего влияния этих рептилий стяжательства, меньше бы работы у нас было у розыска уголовного. Но не хватает нас на все. И на Федяшу Кашлева, и на Кошмарика, и на Картежников. Возьмите любое уголовное дело и повнимательнее присмотритесь к тем, кто попадает в поле вашего зрения. Вы всегда сможете провести черту, которая отделит преступников, тех, кого по нашим законам надо сажать в тюрьму, содержать в колонии и даже расстреливать, от остальной шати и братьи, от тех, кто не подпадает под статью Уголовного кодекса. И вы думаете, они менее опасны? Нет, нет и нет. Они — это та среда, в которой выросли преступники. Они — это пьянь, хапуги, картежники, скрытые тунеядцы, не приступившие роковой черты. Пока не приступивший. За каждым уголовным делом всегда тянется шлейф. И этот шлейф — боль и забота каждого, и журналистов в первую очередь. Константин Николаевич, ну возьмитесь вы за них. Не о том, как убийцу искали, напишите. Об этом писать легко. Про тех напишите, до кого мы еще не добрались, про тех, кто за чертой остался. Напишите, вот проблема. Я вам все материалы дам. Корнилов смотрел чуть ли не умоляюще. Напишу, серьезно сказал Власов и поднялся. Обязательно напишу. А сейчас мне пора. Завтра чуть свет покачу на своей старушке в Таллин. У меня еще 2 недели отпуска. И я завтра в отпуск, мечтательно произнес Корнилов, крепко пожимая ему руку. Погрею свои старые кости, покупаюсь. — Я в командировку еще к вам приеду, — сказал Власов. — Но только чур не морочьте мне голову про скучные дела и бухгалтерию. Вон на кого ваша бухгалтерия навела. Корнилов засмеялся, подумал грустно. — Еще неизвестно, на каком посту ты меня застанешь, товарищ Власов. — Вы теперь у нас человек свой. Валерия Фомича так запугали, что бедняга сам прибежал садиться. Он закрыл за Власовым дверь, прошелся по комнатам. «Ну что ж, надо собирать чемодан», — подумал Корнилов. «Утром возиться некогда». Несколько раз звонил телефон. Селиванов, спросив про здоровье, сказал. «Генерал вызывал. Просил передать, чтобы ты отдыхал спокойно. Не терзал себя из-за этой истории». Он кашлянул и, словно нехотя, выговорил. — Ну, из-за брата. Приедешь, зайдем вместе к шефу. Спокойненько все обсудим. — Спокойненько. Что-то голос у тебя, дружище, невеселый, — подумал с горечью Корнилов. Белянчиков, вернувшись из Сочи, куда ездил со следователем Красиковым опрашивать свидетелей по делу, доложил, что все в порядке. «Ты мне голову не морочь своими уголовниками», — сказал Игорь Васильевич. «Я отпускник. По мне курорт скучает. А про уголовников ты шефу докладывай. Ты мне доложи, как погода. Белянчиков засмеялся. Погода такая, что в море легко свариться. Ты, Игорь Васильевич, не забудь вернуться из отпуска. А то, мало ли, какая-нибудь закадрит. Правда, Минводы не Сочи, там все больше бабушки. Вас забудешь, усмехнулся Корнилов. Все мечтаю подальше забраться, где телеграфа нет. Да, кстати, Белянчиков, у меня к тебе просьба. Я тут одного парня на ГОМС договорился устроить. В колонии ноги потерял. Рымарев Алексей Федосеевич. 66-й цех. Ты запиши его адрес и организуй переезд. Чего ему ждать, пока я вернусь? И чтобы с общежитием все в порядке было и с прочими благостями. Есть, товарищ подполковник, все будет сделано. Отдыхайте спокойно. Корнилов положил в чемодан две толстые тетрадки в черных коленкоровых переплетах. Одна наполовину исписанная, с беглыми на скорую руку заметками, другая чистая. Первую Корнилов уже брал с собой в отпуск. Все хотелось свести в небольшую книжечку «Наблюдение за несовершеннолетними преступниками». Но работа продвигалась медленно. «Может, на этот раз осилю», — подумал Игорь Васильевич. Корнилов уже хотел закрыть чемодан, как раздался звонок в дверь. На пороге стоял Иннокентий. Не ожидал? Игорь Васильевич молча посторонился, пропустил его в квартиру. «Ну, здравствуй», — сказал Иннокентий, но руки не подал. «Здравствуй», — Игорь Васильевич с недоумением смотрел на брата. Они прошли в гостиную. Иннокентий сел в кресло и огляделся. Корнилов обратил внимание, что брат располнел. Лицо у него было загорелое, коричневым въедливым загаром, как могут загореть только селяне, никогда не загорающие специально, но много бывающие на воздухе. Заметив раскрытый чемодан, Иннокентий сказал. — В отпуск едешь? — Слышал, слышал. — Земля слухом полнится. — А где мать? Игорь Васильевич, стараясь быть спокойным, ответил. — Мать в другом месте. — Другое место — больница? — жестко бросил Иннокентий. — Этого ты добивался, забирая мать к себе. Хотел показать себя чистеньким, любящим сыночком. Он распалялся, и голос его из чуть хриповатого превратился в резкий крикливый. — Думаешь, я матери добра не желаю? Думаешь, отправили на остров, чтобы от старухи избавиться? Ради нее все сделали, по ее доброй воле. Она там ни разу не болела. Я справлялся. А к тебе приехала, сразу слегла. Я и про это знаю. А теперь в больницу. Снова все по-старому. Игорь Васильевич сцепил руки на груди и только твердил себе. Держись, держись. Я знаю, продолжал Иннокентий. Ты ее и взял-то только потому, что боялся людских пересудов. Да может, еще для того, чтобы она тебе здесь готовила да рубахи стирала, пока ты своих уголовников ловишь. Он все кричал и кричал, а Игорь Васильевич подумал. Это он все потому говорит, что ему стыдно. Просто стыдно. И какой он не заскорузлой душою, а почувствовал, что совершил подлость. И теперь кричит. Узнал, наверное, у соседей, как здесь мы живем. Тайком приезжал и узнавал. — Чего молчишь? — крикнул Иннокентий. — Тебя слушаю, — ответил тихо Игорь Васильевич. — Ты тут столько наговорил мне. Он помедлил немного и добавил. — Ты не ради матери приехал, ради себя. Тебе хочется узнать, что матери плохо здесь. Ты, — начал Иннокентий, но Игорь Васильевич не дал ему договорить. — Эх, неужели ты сам не понимаешь, — сказал Корнилов с горечью, — неужели ты только затем и приехал, чтобы все это высказать? — А ты думаешь, чтобы пожать твою мужественную руку? Как же, товарищ подполковник едет в отпуск, почет и уважение. Он честно выполняет свой долг перед Родиной. А его младший брат раскаялся во всех грехах и приехал просить прощения за то, что получил от него пощечину. Ты только говоришь всегда так красиво. Мы воспитываем нового человека. А делаешь все для показухи. И мать для показухи с Валаама привез. Эх ты, младший брат, что с тобою стало? Глаза б мои на тебя не смотрели. Тоже мне игрок. Игорь Васильевич сжал кулаки и шагнул к Иннокентию. Тот дернулся и в испуге вытянул руку, словно хотел прикрыться от удара. Вот что я тебе скажу напоследок. Мать не больна и не в больнице. Она в семье моих друзей, пока я в отпуске. И болела она по приезде только гриппом, да и то 3 дня. Не могу я утешить тебя, не могу твою совесть успокоить. А теперь можешь двигать к своей Татьяне и торговать в свободное время свежими овощами, чтобы потом в картишке с подонками сразиться или москвич на Волгу поменять. Мне же сказать больше нечего. Игорь Васильевич отвернулся от Иннокентия, подошел к окну. За темной Невой, подсвеченной желтыми прожекторами, четко рисовалась решетка летнего сада. По набережной бежали редкие автомашины. Город отходил ко сну. Игорь Васильевич слышал, как поднялся с кресла брат, постоял, потом, тяжело шагая, прошел в переднюю одеваться. Открыл дверь на лестницу, вернулся, остановился в дверях, словно хотел что-то сказать, но не сказал. Хлопнула входная дверь. Корнилов все стоял и стоял у окна. Игорь Васильевич посмотрел на часы. 11. Самолет на Минеральные воды улетал в 2. Но добираться до аэродрома было довольно долго. Да и вообще в те редкие моменты, когда ему никуда не надо было торопиться, никого не требовалось опережать, Корнилов любил расслабиться, делать все не торопясь, с удовольствием ощущая свою отрешенность от служебной суеты. «Ну что ж, пора, — решил Игорь Васильевич, — пора ехать». Он по старой привычке присел на диван, подумал, в который раз все ли взял с собой. Кажется, все, что может потребоваться человеку в отпуске. Уже закрыв дверь в квартиру, он заметил, что в почтовом ящике есть письмо. «Дороги не будет», — подумал Корнилов. Но все-таки вернулся за ключом и вытащил письмо. Конверт был самодельный, помятый. Игорь Васильевич взглянул на обратный адрес. Там стояло: Карельская АССР, остров Валаам. Опять Лёшка пишет. Наверное, с острова это письмо уже последнее. Корнилов спрятал его в карман, не распечатывая. В дороге почитаю. На улице стоял яркий солнечный день. Все утро шел дождь, и воздух был чистым и свежим. Еле заметная дымка стояла над разогретым асфальтом. «От какой погоды уезжаю?» — с сожалением подумал Корнилов. «Ребята в воскресенье наверняка на рыбалку подадутся, на Карельский. А я пить Ессентуки, 17-й номер. Эх!» Подъехало такси. Новая «Волга» блекла зеленого цвета. Корнилов посмотрел на номер и усмехнулся. 96-50 лек. Из того парка, в котором работал Хилков со своей бандой. «Приезжий?» — спросил шофер немолодой дядя в кожаной курточке. Видать, обратил внимание на то, что Корнилов все время смотрит по сторонам, словно видит город впервые. «Отъезжий!» — усмехнулся Игорь Васильевич. «В отпуск решил вот съездить. Минеральной водички попить. Боржомчик и синтуки. Тьфу, гадость! — сморщился шофер. — Ну, раз врачи приговорили. Машина описала дугу, огибая Исаакий. У Астории, поблескивая на солнце, выстроилась шеренга красивых финских автобусов. Около них толпились туристы. У аэровокзала Корнилов расплатился с таксистом. — До аэродрома автобусом? — спросил тот, отсчитывая сдачу. — Ага. — отозвался Игорь Васильевич. — «Да, конечно», — согласился шофер. «Если нет дурных денег, чего на такси гонять? Экспрессом почти то же время. Счастливо полечиться». И уже отъезжая, шофер высунулся из машины и крикнул. «Вы пить ессентуки-то будете, закусывать не забывайте». И весело рассмеялся своей шутке. Конец книги. Сентябрь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.